Да, в этом случае, думаю, уместно напомнить слова Валерия Васильевича Лобановского. «Нельзя забывать то, что ты писал раньше. Если заблуждался, прямо об этом скажи, заблуждался. Скажет ли? И каково, интересно, ему, московскому журналисту, самому будет перечитывать свою публикацию, в которой он прямо-таки по пунктам расписал крушение «Динамо» Киев и констатировал полный крах нового руководства Киевского футбольного клуба. Увы, пока не сказал. Характерно, что в то время, как иные журналисты поспешили заклеймить позором динамовцев Киева и их руководителей, в защиту клуба выступили многие профессионалы. К примеру, с официальным заявлением на имя президента УЕФА Леннарта Йоханссона обратился легендарный футболист, президент Мюнхенской Баварии Франц Беккенбауэр. Он не согласился, как сам выразился, с очередной провокацией, о чем заявил во время прямого телеэфира. От имени московского «Спартака» письмо поддержки сразу же прислал в Киев президент спартаковского клуба Олег Романцев. Весной 1995 года на телеэкранах РТН в моей авторской программе «Украина. Вчера, сегодня, завтра» в течение 5 вечеров телезрители смотрели передачу «Динамо Киев. Иные времена». Я попытался осмыслить основные события в жизни любимой команды за последние 35 лет, от первых чемпионских медалей до нынешних дней жизни клуба. После передачи были приятные рецензии в некоторых русскоязычных газетах, письма и звонки благодарных телезрителей. Исподволь не спеша, словно бы изнутри, мне удалось наблюдать за сложнейшей жизнью динамовского коллектива в, быть может, один из самых драматических и сложных его периодов. После шока, в состоянии полной неопределенности дальнейшей судьбы команды и ее участия в турнирах УЕФА, и в январе 1996 года телезрители РТН увидели мою авторскую передачу из двух частей «Динамо Киев. Футбол и жизнь», а в апреле «Опекунский совет». Впрочем, это уже тема следующей главы. Опекунский совет. Одну из апрельских передач в программе «Украина. Вчера, сегодня, завтра» вполне можно было отнести к разряду по заявкам телезрителей. Судя по письмам и звонкам, многих из них интересовал вопрос, как обстоят дела в динамовском коллективе после разразившегося скандала и последовавшего за ним известного во всем футбольном мире решения УЕФА. В заключительных кадрах 27-минутного видеорассказа, обращаясь к телезрителям, я сказал буквально следующее. «Надеюсь, что вы получили ответ на вопрос, какова сейчас ситуация в киевском «Динамо». И согласитесь, что слухи, имевшие место на страницах русскоязычной прессы Америки о возможном скором крахе клуба, были сильно преувеличены. Будем и мы с вами, дорогие мои телезрители, кому здесь, в Соединенных Штатах Америки, не безразлична судьба динамовцев, надеяться на скорое возвращение «Динамо Киев» на европейскую футбольную арену. Футбол призван дарить людям радость, а многострадальному народу Украины сейчас, в год десятилетий Чернобыльской трагедии и целого букета жизненных проблем, эта радость нужна вдвойне. Зачем продлевать страдания еще и футбольного Чернобыля? Ровно через месяц передача была повторена на интернациональном канале, который русскоязычная публика смотрела на всей территории США, от западного побережья до восточного. На этот раз диктор первого русскоязычного телевидения на американской земле Валентина Печорина, которую многие телезрители помнят еще по работе на ЦТ Востанкина, закончила мою программу таким послесловием. «Уважаемые телезрители, передача «Опекунский совет» впервые вышла на экраны РТН 16 апреля этого 96 года, а через три дня, 19 апреля, из Женевы, из штаб-квартиры УЕФА, пришла радостная весть. Досрочно были сняты санкции с киевского клуба. И с осени 1996 года «Динамо Киев» вновь будет играть в Лиге Европейских Чемпионов. Так что не будет продолжаться футбольный Чернобыль. Журналист Дэви Аркадьев не зря с уверенностью высказывал надежду на скорое возвращение «Динамо Киев» на европейскую футбольную арену. Откуда такой оптимизм? Ведь когда готовилась передача, и даже в день ее выхода на телеканале в США, еще не было известно, какое именно решение примут те, кто в штаб-квартире Союза Европейских футбольных ассоциаций вершил судьбы людей, клубов и даже сборных отдельных стран в Европе. Дело, разумеется, не во мне. Быть оптимистом помогли объективные факты – и состояние дел в динамовском коллективе уже после шока. Москва, 3 февраля 1996 года. Манеж ЦСКА переполнен. Финал Кубка СНГ. И все в предвкушении увлекательного футбольного действа. Чемпион России против чемпиона Украины. А тут еще организаторы турнира или имиджмейкеры из президентской команды попытались использовать эту чисто спортивную интригу в политических целях. Финалисты «Динамо Киев», «Спартак Алания», «Владикавказ» выстроились в центре поля, а в правительственной ложе появился президент России Борис Ельцин, которого главный тренер владикавказской команды Валерий Газаев, разумеется, под заранее записанную фонограмму, что явно было заметно, поздравил с 65-летием. Но если бы только это, так нет же. От имени спортивной общественности Северной Осетии Алания он обратился к Борису Николаевичу с призывом выставить свою кандидатуру на президентских выборах 1996 года. Представляете, как российскому чемпиону хотелось в тот день победить? Но, увы, как одно целое действовало в этом финале «Динамо», уверенно переигрывая спартаковцев на всех участках поля. Как в старые добрые в футбольном отношении времена трибуны московского манежа не раз награждали динамовцев аплодисментами, а единственный гол, забитый в ворота владикавказцев Андреем Шевченко, был просто великолепен. Победители увезли в Киев не только Кубок СНГ 1996, но и учрежденные организаторами турнира индивидуальные призы. Сергей Шматоваленко – лучший защитник. Виктор Леоненко – лучший нападающий. Андрей Шевченко – гол в финальном матче. Первым, кого я в тот вечер поздравил с победой, был, в общем-то, воспитанник российского футбола Юрий Калитвинцев, капитан динамовцев, который из-за травмы в Москву не поехал.